Самый грустный парень на своем районе, тишка цвета хаки, слезы цвета моря. В моем телефоне миллионы школьниц, мое сердце в перископе. Не заметит ты я профиль, не чувствую я боли. Небо цвета крови, снова режу по-живому. Они спросят, кто я, да я самый грустный парень на своем районе, тишка цвета хаки, слезы цвета моря. Я вновь царапаю вены, но не станет летальным. Я навеки останусь стикером, бьет телеграмме. Скоро прекратится дыхание, вот тогда полетаем. Сколько о тебе думал, мой пульс уже не подскажет. Мое небо в пурпурных тонах, в ее туннелях закончу свой путь. Если б к концу подходили слова, я сказал бы, что больше сюда не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь. Сказал бы, что я больше не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь. Сказал бы, что я больше не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь. Сказал бы, что я больше не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь. Сказал бы, что я больше. Самый грустный, самый грустный, ведь я русский. Все мои шрамы не сможет скрыть напульсник. Ее инстастори обновляю сутки. Захлипнусь в ее глазах, мне так будет лучше. Ее голос больно слышать, фото больно видеть. Я нарезал стикер пакбой из ее улыбок. В плейлисте Weekend залипнул в твиттер. Таксист, увези меня скорее в дождливый Питер. Мне бы обновиться, просто дернул слайд вниз. Все воспоминания в голове как слайды. Так устал, смотря в пустой экран, пускай дым. Слезы на щеке потушат новый блант вмиг. Мое небо в пурпурных тонах, в ее туннелях закончу свой путь. Если б к концу подходили слова, я сказал бы, что больше сюда не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь. Сказал бы, что я больше не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь. Сказал бы, что я больше не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь. Сказал бы, что я больше не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь, не вернусь. Сказал бы, что я больше.